Глава 14. Томас наблюдал, как Алби расстегнул ошейник и надел его на шею Бену. Когда кожаная петля с громким шлепком сомкнулась, Бен поднял голову. Его глаза застилали слезы, а из носа бахромой свисали сопли. Глейдеры взирали на него в молчаливом ожидании. «Алби, пожалуйста!» Начал умолять Бен таким жалким голосом, что Томас засомневался, а тот ли это парень, который днем ранее попытался перерезать ему глотку. «Я клянусь, у меня просто помутилось в голове. Это было секундное помешательство из-за метаморфозы. Я бы никогда его не убил. Ну, пожалуйста, Алби, пожалуйста!» Каждое слово, слетающее с уст мальчика, было для Томаса словно удар кулаком в живот. Он ощущал себя виноватым все сильнее и сильнее. Алби не удостоил Бена ответом. Вместо этого он дернул за ошейник, чтобы убедиться, что и на шесте, и на шее Бена тот закреплен как надо. Затем прошел вдоль шеста, оторвав его от земли и проведя ладонью по всей длине. Когда достиг конца шеста, крепко обхватил его и повернулся к толпе. Глаза Алби были налиты кровью, он тяжело дышал, а лицо перекосило злобная гримаса. Внезапно вожак глейдеров показался Томасу олицетворением зла. На противоположном конце шеста была совсем иная картина. Бен, дрожащий и плачущий, с петлей из неровно вырезанной старой кожи на бледной худой шее, прикованный к длинной 20-футовой трубе. Даже оттуда, где стоял Томас, труба казалась очень прочной. Алюминиевый шест, если и прогибался в центре, то совсем чуть-чуть. Алби заговорил громким, почти торжественным голосом, не обращаясь ни к кому конкретно и в то же время ко всем сразу. «Бен Строитель, совет кураторов вынес решение. Ты приговариваешься к изгнанию за попытку убийства Томаса-новичка. Решение окончательно. Ты покидаешь нашу общину. Навсегда». Долгая, очень долгая пауза. «Кураторы, занять места у шеста изгнания». Томас возненавидел Алби за то, что тот публично связал его имя с изгнанием Бена. Чувствовать собственную ответственность было невыносимо. И вот теперь, снова оказавшись в центре внимания, Томас рисковал получить в свой адрес новую порцию подозрений. Ощущение вины трансформировалось в злость и желание обвинить кого-нибудь другого. Ему сильнее всего хотелось, чтобы Бен наконец-то исчез, а все поскорее закончилось. Один за другим из толпы вышли несколько юношей и, подойдя к шесту, крепко взялись за него, словно готовились к игре в перетягивание каната. Помимо Ньюта, среди них оказался и Минхо, что подтверждало предположение Томаса о том, что он являлся куратором бегунов. Мясник Уинстон тоже занял позицию у шеста. 10 кураторов расположились с равными промежутками между Алби и Беном. Наступило гробовое молчание. Единственным звуком, нарушавшим тишину, были приглушенные всхлипывания Бена, который не переставал вытирать нос и глаза. Он пытался повернуть голову, однако ошейник мешал ему оглянуться назад и увидеть сам шест и кураторов. В душе Томаса снова что-то переменилось. Все-таки это было неправильно. Неужели Бен заслужил такую судьбу? Наверняка можно наказать его как-то иначе. Неужели Томас до конца своих дней будет нести груз ответственности за случившееся? «Заканчивайте же скорее!» — мысленно закричал он. «Пусть это кончится!» «Пожалуйста!» — сказал Бен срывающимся от отчаяния голосом. «Пожалуйста! Кто-нибудь помогите мне! Вы не можете так со мной поступить!» «Молчать!» — крикнул Алби. Но Бен не обращал на него внимания, продолжая умолять о пощаде и дергая кожаную петлю на шее. «Пожалуйста, остановите их! Помогите мне! Пожалуйста!» Он переводил жалобный взгляд с одного мальчика на другого, но все неизменно отворачивались, не решаясь посмотреть ему в глаза. Опасаясь встретиться взглядом с Беном, Томас быстро отступил назад, спрятавшись за спиной какого-то высокого парня. «Это невыносимо», — подумал он. «Если бы мы позволяли безнаказанно творить преступления таким шанкам, как ты, община долго бы не протянула», — крикнул Алби. «Кураторы, приготовиться!» «Нет, нет, нет, нет!» — слезно заголосил Бен. «Я клянусь, я сделаю все, что захотите! Клянусь, что больше это никогда не повторится! Ну, пожалуйста!» Его пронзительный вопль заглушил оглушительный грохот восточных ворот, пришедших в движение. Правая стена, скрежеща камнем по камню и высекая снопы искр, заскользила влево, отгораживая Глейд от ночного лабиринта. Земля задрожала. Томас понял, что сейчас должно произойти, но не знал, хватит ли у него мужества досмотреть до конца. «Кураторы, вперед!» — скомандовал Алби. Кураторы толкнули шест перед собой и начали выпихивать Бена за пределы Глейда, прямо в лабиринт. Голова Бена резко дернулась назад, и он издал пронзительный сдавленный крик, даже более громкий, чем грохот закрывающейся стены. Он упал на колени, но один из кураторов, идущий впереди, плотный черноволосый парень со злым оскалом скверных зубов, тут же рывком поставил его на ноги. «Нет!» — закричал Бен, брызгая слюной. Несчастный бился изо всех сил и, вцепившись в ошейник руками, пытался его разорвать. Впрочем, он не мог противостоять кураторам, которые общими усилиями продолжали волочить его к границе Глейда, выход из которого был уже почти перегорожен правой стеной. «Нет!» Бен попытался упереться ногами в камень на границе ворот, но задержал продвижение лишь на долю секунды. Несмотря на сопротивление, шест неотвратимо выталкивал его в лабиринт. Приговоренный извивался всем телом, стараясь освободиться от ошейника, но вскоре оказался за пределами Глейда. До полного закрытия ворот оставалось всего несколько секунд. В последней отчаянной попытке избежать изгнания Бен с силой вывернулся в петле, рискуя сломать шею, и оказался лицом к лицу с глейдерами. Томас не мог поверить, что перед ним человеческое существо. Глаза Бена наполнял дикий страх, изо рта выступала пена, а бледная кожа туго обтягивала кости и раздутые вены. Выглядел он как пришелец из параллельного мира. «Держать!» — заорал Алби. Бен издал протяжный крик, настолько пронзительный, что Томас невольно зажал уши. Это был животный, исступленный вопль, от которого у бедняги наверняка разорвались голосовые связки. В последнюю секунду стоявший впереди куратор отсоединил наконечник с прикрепленным ошейником от основной трубы, после чего остальные быстрым движением втащили шест назад, оставив Бена за пределами Глейда. Он был изгнан, и его последние крики потонули в ужасном грохоте сомкнувшихся стен. Томас закрыл глаза и почувствовал, как по его щекам потекли слезы.